Желтый свет прокатился по окошку, в унитазе завалялась ложка, ботинки по углам, они больше не нужны. Ах, вот это радость, эй, дружок, заходи, вот платок, протирай стакан. Давай поговорим о несделанных делах, давай поговорим о назойливых ментах, давай поспорим, что меня не перебьешь. Мы же дураки, давай посмеемся над здоровыми людьми, над глупыми идеями с тобой постебемся в ряде курей. Минздрав предупреждал, но мы не ведемся. Добро пожаловать, алкоголизм. Мой дом закрыт, но не для тебя. Все небо вот на ладонях моих, растает три дешевых пузыря. Подряд девочки ведутся, мальчики хотят. Распускаются цветочки, межпланетный женский день, а мы его проспим, да нахрен на человечеству любовь. Нервы испортит и загадит кровь. Шутка неудачна, но в ней есть какой-то смысл. Пожаловать алкоголизм. Мой дом закрыт, но не для тебя. Все небо вот на ладонях моих, а на столе два зеленых огурца. Что-то тебя прет. Вот пакетик, если надо, то держи. Твое перемещение всем полетом полет. Вокруг тебя полы, если надо, полежи. Солнышко катается, миру мир. Кто-то там стреляется, войне война. Мы же тут в умате, мы бухаем, как скоты. Да все